П. Посленовые. Соляноцея. Они прекрасны на зубок, хочется еще кусок, а мыты сладким ручейком в тенистом уголке своем. Листья в стену приоткрой, ты пощупай их рукой, словно сердце овцы в лапах хищной птицы. Ибн Сара и Сан-Парена. Баклажан. В этой книге немалому количеству растений и семейства посленовых посвящены отдельные статьи, как, например, мандрагоре, послену сладко-горькому, бругмансии и, конечно, знаменитой белладонне. Но это семейство очень обширно и включает множество видов растений, достойных хотя бы мимолетного упоминания. Многие, как ни удивительно, встречаются в наших садах и салатницах, но некоторые части этих съедобных растений, обычно листья и стебли, могут быть такими же токсичными, как и их смертоносные родственники. Большинство представителей семейства посленовых содержат солонин, который в малых дозах оказывает наркотическое действие, а в больших количествах вызывает судороги и смерть. Считается, что научное название «саланум» происходит от латинского «саланум», что означает «утешать», или «саларе» — «успокаивать». В давние времена в Европе беспокойным младенцам клали в колыбельку листья послена черного, а у некоторых народов Южной Америки листья дикого томата, дикий предок знакомых нам томатов, замачивают в воде в качестве лекарства от бессонницы. Послен сладко-горький. Солянум дулькамара. Что бы я ни удивлялась, что это будет горькое лекарство, но приведет нас к сладкому концу. Уильям Шекспир. Мера за меру. Послен сладко-горький, также известный как древесный послен, прямой родственник красавки. Он широко распространен в природе по всему умеренному и субтропическому поясу. Этот умелый ползун хорошо себя чувствует в живых изгородях и среди ежевики, и его легко принять за красную смородину, конечно, к несчастью того, кто его съест. Этот полукустарник с ползучим корневищем часто встречается в лесах и болотистых местностях и может удивить крошечными фиолетово-желтыми цветками даже в то время, когда на нем уже висят плоды. Маленькие ягоды, сначала зеленые, потом желтые и красные, когда созреют. Название дулькамара происходит от дульчамара, сладко-горький, что указывает на вкус этих ягод. Сначала они горькие, а затем сладкие. Видовое название было дано английским ботаником Джоном Джерардом, который перевел слова неправильно, но эпитет, тем не менее, прижился. Этот сладкий вкус и тошнотворно-сладкий аромат, выделяющийся при разминании, дает дулькамарин. В сочетании с солонином он может привести к параличу центральной нервной системы, дыхательному коллапсу и судорожной смерти. Несмертельная доза вызывает временную потерю речи, симптом, который когда-то считался результатом проклятия ведьмы. Несмотря на его токсичность, на Британских островах считали, что послен защищает от магии и колдовства. Пастушьи предания рассказывают, что древесина послена может защитить овец и свиней от сглаза и спрятать от ведьм. Точно так же Джон Обри рекомендовал послен как способ исцелить лошадь от одержимости. Возьмите послен и астралист, скрутите их вместе и повесьте на шее лошади, как гирлянду. Это, безусловно, вылечит ее. Любая лошадь, оставленная ночью в поле, могла стать жертвой ведьмы. Они якобы садились на лошадь, пока та спала, и скакали на ней всю ночь, что приводило к изнурению и травмам, и делало животное бесполезным для хозяина на следующий день. В Норвегии сочетание послена сладко-горького, вересковой и пятнистой орхидеи и древесного сока наносили на людей и на животных, чтобы защитить их от демонического влияния. Согласно немецким легендам, послен также защищает от демонов, а еще дает способность видеть эльфов и фей, благодаря чему носит название «эльфова трава». Многие стелющиеся растения, такие как водосбор и жимолость, получили тоже название.